А теперь снова ночь, и за ужасными вратами. — Раскручены ли пыточные колеса? — осведомился верховный магистр. Просветленные братья переминались в кругу. — Брат Каланча? — спросил верховный магистр. — Не моя это работа, пыточные колеса раскручивать, — буркнул брат Каланча. — Это, брат, штукатура работа, пыточные колеса раскручивать. — И ничего не моя работа — шмазывать оси вселенского лимона, — с жаром возразил брат штукатур. — Ты вечно говоришь, что это моя работа. Началась очередная свара. И верховный магистр испустил вздох в глубинах капюшона. И из этой окалины ему ковать эпоху разума. — Закройте уже рот, а! — гаркнул он. — Там сегодня пыточные колеса даже не нужны. Умолкните оба! Далее, братья, все принесли артефакты согласно инструкции. Все хором забормотали. — Поместите артефакты в заклинательный круг. Коллекция вышла жалкая. «Принесите волшебные предметы», — вот что сказал им великий магистр. Один брат-щипач раздобыл что-то дельное. На вид украшение алтаря, кажется. Лучше не уточнять, где он это взял. Верховный магистр приблизился и потыкал один артефакт носком башмака. «А это, — полюбопытствовал он, — что?» «Дык, амулет же!» — буркнул брат-золотарь. «Очень-то могучий. У мужика одного купил, с гарантией. Защищает от укусов крокодила. — И ты уверен, что готов им поделиться? — спросил верховный магистр. Остальные подобострастно захихикали. — А вот нечего, — сказал верховный магистр, развернувшись к ним. — Я же сказал, принесите магические артефакты, а не дешевую бижутерию и хлам. Небеса всемогущие, да в городе от волшебства не продохнуть! Он наклонился. — Ради всего святого, объясните, что это? — Камни, — промямлил брат-штукатур. — Это я сам вижу. Почему они вдруг волшебные? Брат-штукатур задрожал. — Так в них же дырки, верховный магистр. Камни с дырками. Они волшебные, это все знают. Верховный магистр вернулся на свое место в круг. Воздел руки. — Ладно, хорошо, ничего, — устало сказал он. — Раз так, значит так. — Если призовем драконов 6 дюймов длиной, все поймут, почему так вышло. Правда, брат штукатур? — Брат штукатур, прошу прощения, не расслышал, что ты сказал, брат штукатур? — Я сказал, да, верховный магистр, — прошептал тот. — Ну и прекрасно. — Главное, что все понятно. Верховный магистр повернулся и взял книгу. — А теперь, — произнес он, — если мы вполне готовы... — брат Каланча робко поднял руку. — И к чему готовы, верховный магистр? — К призыву, разумеется, боги праведные. Казалось бы, пора... — Но вы же нам не сказали, что делать, верховный магистр, — проныл брат Каланча. Верховный магистр замялся. Брат Каланча прав, но признавать это незачем. — Ну, разумеется, — сказал верховный магистр. — Это же очевидно. Вам надо фокусировать свою концентрацию, сосредоточенно думать о драконах, — перевел он. — Всем. — И больше ничего? — переспросил брат-привратник. — Больше ничего. — А не надо распевать, например, мистические вруны? Верховный магистр пробуравил его взглядом. Брат-привратник в ответ посмотрел с вызовом, насколько может с вызовом смотреть анонимная тень в черном капюшоне. Брат-привратник вступил в тайное общество, и никто не лишит его мистических рун. Брат-привратник предвкушал руны. — Можете распевать, если хотите, — сказал верховный магистр. — А теперь... — Да, что такое, брат-золотарь? Маленький брат опустил руку. — Я только не знаю никаких мистических врунов. — Магистр, и как их распевать? — Под нос себе помурлычь. Верховный магистр открыл книгу. Продравшись сквозь бесконечные страницы благочестивой трепотни, он, к своему удивлению, обнаружил, что, собственно, призыв — это всего одно короткое предложение. Ни заклинания, ни стихотворения, просто бессмысленные слоги. Де Малахит утверждал, что они вызывают паттерны интерференции в волнах реальности. Дряхлый тупица, вероятно, из головы все это сочинял. Вот вечно так с волшебниками. Непременно все усложнят. А тут требуется одна лишь сила воли. И у братства ее в избытке. Усколобая и злоязыкая воля. Да, полнится пагубой до краев, пожалуй. И все-таки на свой лад мощная. Пока что ничего эдакого пробовать не стоит. Где-нибудь подальше с глаз. Братья распевали то, что каждому из них представлялось волшебным заклинанием. И неплохо получалось, если не вслушиваться в слова. Слова. Ах да. Верховный магистр опустил взгляд и произнес слова. Ничего не случилось. Он моргнул. Снова открыв глаза, он очутился в темном проулке. В брюхе горел огонь, а в душе полыхала злоба.